Ах, он уже бреется моей бритвой, вырвалось у Ипполита. Он круто повернулся и стремительно выскочил из квартиры, больше ничего не сказав. Резко стрельнула входная дверь. Уход Ипполита снова привел Лукашина в отличное расположение духа. Он закончил бриться и аккуратно уложил бритву в футляр. Это прекрасно. На сей раз он ушел навсегда. И вдруг нахмурился. А почему здесь находится его бритва? Ты летишь к своей невесте? Ну и лети! Парировала Надя. А это бритва моего жениха. Бывшего жениха, уточнил Лукашин. Был Ипполит, да сплыл. И забудь про него. А ежели он посмеет явиться еще раз, я спущу его с лестницы. Надя опять вспылила. По какому праву ты со мной так разговариваешь? Почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Тебе давно пора на аэродром. Мой поезд уходит поздно вечером. Лукашин нахально направился к тахте, сбросил туфли и лег. Тогда уйду я, пригрозила Надя. Это хорошая мысль. Иди погуляй, я отдохну. Лукашин прикрыл глаза. Я устал. Я вернусь, но с милиционером. Тогда приведи все отделение. Подай мне пальто. Надя на самом деле решила уйти. С удовольствием. Сквозь зубы сказал Лукашин. Он вздохнул, лениво поднялся, вышел в коридор, снял с вешалки Надину шубку и подал с подчеркнутой любезностью. Пожалуйста. Все? Подожди. Надя показала на сапог. Застегни. С удовольствием. Лукашин послушно нагнулся и застегнул молнию. Спасибо за доверие. Надя показала на другой сапог. А теперь второй. Я мечтал об этом всю сознательную жизнь. Лукашин с удовольствием выполнил и это ответственное поручение. Потом он нежно прижался щекой к Надиному сапогу. Надя понимала, что весь ее уход в сущности нелеп, но хотела, чтобы последнее слово осталось за ней. Только не вздумай обчистить квартиру. Учти, что я знаю твой московский адрес. Лукашин беззаботно рассмеялся. Надя ушла, хлопнув дверью. Лукашин остался в квартире один. Озираясь, он вернулся в комнату, подкрался к книжному шкафу, отодвинул стекло и достал фотографию Нади. Оказавшись на улице, Надя остановилась, не зная, что делать дальше. Потом подошла к сугробу, подобрала портрет Ипполита и спрятала в сумочку. Мимо шло такси. Зеленый огонек свидетельствовал, что оно свободно. Надя кинулась чуть ли не наперерез. Водитель притормозил. «Ни на стоянке не берем!» «С Новым годом!» – просительно сказала Надя. «Ну ладно», – согласился водитель. «Садитесь, только быстро!» Надя села в машину. «Куда ехать?» – спросил водитель. «Понятия не имею», – ответила пассажирка. Водитель ахнул и отворил дверь. «Вылезайте!» «Нет-нет», – покрутила головой Надя. «У меня появилась идея. Поехали на Московский вокзал». В квартире Нади открылась дверь, и в переднюю вошла Надина мама Ольга Николаевна. Лукашин торжествующе улыбнулся. Он был уверен, что возвратилась Надя.